Глава 10. О том, что пункт 1 гласит «Все любят эльфов», а те, кто не любят, необразованные дебилы, подлежащие обструкции, ибо смотри пункт 1. Рахиль честно пыталась привести Остроухова в чувство негуманными способами, применяемыми израильскими войсками к самым упертым террористам. Увы, результат столь же нулевой, что и у честного казака. Чем накурился Миловеллер, доподлинно неизвестно. Однако достучаться до его сознания не удалось ни пытками, ни уговорами. Любопытная еврейская девушка даже понюхала его окурок, правда, потом минут 5 чихала, как кошка. «С такой анестезией только у стоматолога сидеть», — завистливо резюмировал подъясаул, ползая в окрестностях дуба в поисках выброшенной эльфом казачьей фуражки. Кстати, найти-то нашел, но вот, вернувшись, обнаружил Рахиль в самом насупленном состоянии духа. «Да, я очень недовольна, и у меня на это столько причин, что перечисление может затянуться до вечера, и тогда я точно кого-то убью, потому что этот кто-то таки будет переспрашивать». «А если не будет?» «Ваня, я вас лучше знаю», — безапелляционно заявила девушка и, горько вздохнув, добавила, — «в израильской армии нас не морили голодом. Моя двоюродная сестра за полгода набрала 16 килограммов. Ой, вы бы ее видели. Двойной Карлсон в камуфляже. Короче, я тоже так хочу». «Че? Не понял». «Ну, не в смысле веса, а в смысле хорошо покушать». «Здесь только желуди». «Да? А туалетной бумаги у вас случайно нет?» «А, ну... ну, у тебя и переходы», — окончательно запутался Иван и, неожиданно догадавшись, грозно взревел. «Я просил только форму и шашку и не намерен приставать к Всевышнему с такими...» «Ща, я не буду настаивать, нет так нет, проехали, забыли, помирились». Юная еврейка нежно похлопала его по погону и направилась в ближайшие кусты, уже оттуда через минуту прокричав. «Я, конечно, дико извиняюсь, но мне тут жутко надо. Вы не могли бы резко сползать на дерево за моим автоматом, чтобы я была на вас страшно благодарна?» Все еще гневно сопящий подъясаул по-военному развернулся на каблуках, всем видом показывая, что делать ему больше нечего, кроме как по деревьям лазить. Однако, имея на редкость отходчивый характер, он нехотя прошелся вокруг дуба. Галил действительно висел не особенно высоко, запутавшись ремнем в ветвях. В прыжке его достать не удалось, зато молодой человек обнаружил многофункциональное оружие бесов с летающего облака. Лазерно-шариковая пушка при падении с высоты погнулась в 3 местах и на нажатие кнопки уже не реагировала. Чуть разочарованно пожав плечами, Иван забросил испорченное оружие в траву и вернулся ко все еще плавающему в нирване седому эльфу. Присел на корточки, похлопал по щекам. А толку? «Да, братишка, накачался ты по самое, пардон, не лезет. Еще одна такая передоза и не сносить тебе копыт. Откинешься в пыль, как выражается наша общая знакомая. Молчишь? Ну, молчи. Давай я тебя хотя бы... усажу поудобнее». Казак приподнял уже кренящегося на бок эльфа, как следует приложил его спиной к стволу, на всякий случай пощекотал соломинкой в ухе и замер, почувствовав холод отточенной стали у щеки. «Обернись медленно», — свистящим от ярости шепотом приказал незнакомый голос, «и держи руки на виду». Иван Кочуев подчеркнуто неторопливо встал, выпрямился и обернулся. Причем его первой мыслью было опасение, что неумолимая еврейка из кустов освищет его с ног до головы за позу пленного фашиста. Представляете, до чего же надо было довести парня? «Эльфы!» Не удержавшийся от возгласа подъясаул был остановлен сразу 3 узкими мечами, одновременно взлетевшими к его подбородку. Их держала тройка стройных ускалицах молодцов в грязно-зеленых костюмах специфического покроя, нечто среднее между джедаями и балерунами на пуантах. Волосы длинные, однообразно собранные в узел на затылке, уши такие острые, что порезаться можно, а выражение миндалевидных глаз крайне неприветливое. Уже приученный ничему не удивляться вслух, Иван молча ждал продолжения беседы, попутно ненавязчиво демонстрируя дружелюбие и неагрессивность. — Ты хотел убить нашего брата. — Ну, — на секунду призадумался казак и, решив, что в раю все же грех врать, честно признал. — Я хотел дать ему пинка. И до сих пор хочу, он заслужил, поверьте. Но убивать бы не стал, хотя бы из уважения к Толкину. Увы. Лесные жители не поверили в искренность его слов, их клинки отнюдь не спешили вернуться в ножны. — Ты хватал его руками, наверняка пытаясь ограбить спящего. — Спящего? Парни, разуйте глаза, да ваш родственничек с утреца под кайфом. — И что? Это достаточная причина, чтобы его убивать и грабить? — нелогично напыжились эльфы. Похоже, молодому человеку конкретно и целенаправленно навязывали нечестную драку, но он дал защитникам еще один шанс. «Этот эльф уверял, что он потерянный принц, и просил помочь ему в возвращении законного трона. Я дал слово. Миловеллор, подтверди!» До остроухого наркомана доораться было не легче, чем луну из рогатки застрелить. Но троица эльфов почему-то вздрогнула и отступила в полном замешательстве. «Миловеллор?» — Не может быть. Но если это он, клянусь кудрями Галадриэль, такие деньжищи, да уж, награда не маленькая, и мы первые его нашли. — Тссс, никто, ничего.